Владимир Кунин. Технарь. Серия «Наши там». Текст читает Дементьев Илья. Пролог. Начну с себя. Угораздило меня жить в эпоху перемен, да еще и очень больным. Но я приспособился, немного подлечился, стал изучать мир и приобрел несколько плюшек, навыков и знаний. И хотя живу, как большинство, дом-работа, но навыки коллекционирую. На будущее. Ведь никогда не знаешь, что и где пригодится. И так как знания и навыки сложнее потерять, чем вещи или деньги, то и ценю я их безмерно. Внешность. Типичный Гордон Фримен, бородатый очкарик, только тощий, переболевший Фримен. Вот некоторые плюшки, их примерная оценка и описание. Технарь, элита. Техника мне дается легко, умудряясь в ней разбираться и ремонтировать на интуитивном уровне, без описания и инструментов. Игрок, профессионал. Переиграл в огромное количество компьютерных, настольных, азартных игр. Читатель, специалист. Читаю книги, запойные в огромных количествах. Навигатор, специалист. Неплохо ориентируюсь в лесу, разбираюсь в топографических картах и навигаторах. Сновидец. Любитель. ОС и ВТО – наше все. Примечание. ОС. Осознанные сновидения. Тип управляемого сна с частичной осознанностью, когда во сне понимаешь, что спишь, и появляется способность управлять событиями, а не просто смотреть. Примерно как разница между фильмом и компьютерной игрой. ВТО. Внетелесный опыт. Разновидность осознанных сновидений. Тип управляемого сна с полной осознанностью, а вместо событий сна – реальность. Конец примечания. Сталкер, любитель. Ищу и изучаю слабости своего организма и, по мере возможности, стараюсь от них избавиться. Маг, теоретик. Из-за слабого здоровья магия мне не дается. Приходится изучать ее в теории. А вдруг когда получится? Телепортация, скрадывание, лечение рака, регенерация, омоложение – вот самые интересные знания, которые я приобрел, не считая кучи остальных. Программист-универсал. Любитель. Люблю я это дело. Изучаю программирование всего подряд. Например, компьютерных программ на различных языках. Человека на различных уровнях. Психологическом, физиологическом, генетическом. А недавно узнал, как программировать судьбу, но решил над ней не изгаляться. Лежу я, сплю, никого не трогаю, уже седьмой сон вижу, как вдруг раздается стук в дверь. «Вовчик, хватит дрыхнуть! Вставай давай!» Будет в очередной раз меня мой двоюродный брат Виталик. «Чем ты там все время по ночам маешься? Раз весь день спишь? Или опять осознанные сновидения ловишь?» Выглядит Виталик как молодой Бандерас. Такой же кудрявый, но правда высокий. Как и я, интересуется программированием. Студент, однако. Но мне никак не удается передать ему стиль мышления программера. Это когда ты, еще только читая задачу, уже видишь необходимый алгоритм решения. Периодически вытаскивает меня в походы по ближайшим лесам в качестве Сусанина. «Я вообще-то буйный с утра, когда меня будет», – пробурчал я. «Могу и заехать чем-нибудь в бубен». «Скажешь тоже. Вечер уже, Соня». «Да встаю уже», – отвечаю я, вставая, зная, что он не отстанет. «Такой классный сон видел». «Не хочешь в поход сходить? На ролевку? Я Ленку уже пригласил». Лена – это моя племянница. С кем сравнить, не знаю, разве что с Джулией Робертс. И давно это в нашем захолустье ролевки начали проводить. «А с чего ты взял, что у нас? В облцентр поедем, там сборы». «И деньги у тебя есть на все это мероприятие?» «Тебя буду раскулачивать», – парировал Виталик. «Так до зарплаты еще неделя. И так я два дня не ел». «Да пофиг на твою очередную голодовку. И запас где-то заныкан. Знаю я тебя». «Там на мобилу деньги. Уже полгода коплю. Моя скоро сдохнет». «Не жмись. Стоящее дело, незабываемое ощущение, гарантирую». «Я не жадный. Я экономный. А костюмы, атрибутика вся?» «Мы с Ленкой себе уже все придумали и сделали. Тренировочные ножи и мечи у тебя возьмем из коллекции. А для себя придумаешь. Фантазия у тебя буйная». «Ролевик в очках – это несерьезно. Но я действительно что-нибудь придумаю». «Разгребать сам будешь». И начался процесс подготовки к походу в неизвестность. Лесом меня не испугаешь. Я из первого поколения городских. Все лето в огородах да лесах по грибы-ягоды. Ориентирование на местности – так, середнячок. А вот костюм и атрибутику Нужно придумать очень необычную, чтобы всем там шаблоны порвать. И я уже примерно представляю, что нужно приготовить. Дешево и сердито. Примечание. Разрыв шаблона. Профессиональное выражение психологов, означающее ступор, вызванный новой информацией, которая идет вразрез с усвоенными знаниями индивида. Конец примечания. Всяких необычных предметов и устройств у меня навалом. Как сорока люблю все красивое и непонятное. Но в данном случае, по задуманной легенде, буду брать устройство, ибо магов с артефактами там должно быть много. Зачем мне конкуренты?